Илья Савич. Боги спустились с небес. Книга первая. Глава первая. Доктор Владимир Изиславович. Саша вошел в здание, стоявшее на Дмитровском шоссе. Это было обычное здание с кучей вывесок, промышляющих здесь мелких ИП и полулегальных магазинов. Как ни странно, той вывески, что он искал глазами, на фасаде не было. Конечно, женщина по телефону достаточно хорошо разъяснила, как пройти в кабинет. И он знает путь, но отсутствие вывески его немного смутило. У этого доктора было столько рекламы в интернете, по телевизору и даже на радио, что Саша успел выучить текст. «Приходите к доктору Владимиру Изиславовичу Преславскому. Ученые степени в 7 областях медицины не оставят ни шанса вашему недугу. Для пациентов с незаурядными проблемами огромная скидка». Каждый раз, как только Саша открывал новую страницу в браузере или врубал какое-то видео с YouTube, ему подавали эту рекламу. При каждом редком случае, когда он пользовался маршруткой, и в еще более редких поездках на такси, из магнитолы водителей сразу же доносились эти слова. Да, у Саши была действительно незаурядная проблема. Проблема, которую в обычной поликлинике сочтут за неудачную шутку, и в лучшем случае проверят тебя на белочку. Последний месяц вокруг него все переворачивалось вверх дном, в буквальном смысле. Ни один день не проходил без разбитой тарелки, непонятно как упавшей со стола книги или какого-нибудь прохожего, задетого плечом так, что Саша и сам этого не мог заметить. А вот прохожие такое вполне себе чувствовали, и далеко не каждый молча продолжал свой путь. Несколько раз чуть не дошло до драки. Последняя капля пролилась, когда Саша чуть не опрокинул старинные настольные часы с кукушкой. Фамильную драгоценность, доставшуюся им от прадеда. Тот, в свою очередь, привез часы из Берлина в качестве трофея. Сашка прадеда не помнил. Он умер раньше времени, когда его доконал еще один трофей с войны. Осколок гранаты, застрявший в груди. Но со слов деда, Сашка историю знал хорошо. Трое друзей, проверенных войной, после захвата Рейхстага, приступили к обыску помещений на предмет прятавшихся нацистов. Ну и чем поживиться, естественно, тоже искали. В одном из помещений прадед с товарищами нашли эти часы. Все внутри было раскурочено, мебель превратилась в труху, а стены осыпались. Но часы стояли на устоявшем пьедестале, и весь этот хаос обошел их стороной. И каких бы люлей получил бы Сашка, если бы этот артефакт, память о прадедушке, так бесславно закончил свое существование. Поэтому сейчас он стоял перед дверью с вывеской «Др. В.И. Преславский» и нажал на звонок. «Входите!» – послышалось из кабинета. Саша открыл тяжелую обитой кожей дверь и вошел в небольшую комнату. Это было не похоже на кабинет доктора медицинских наук. Вместо белых тонов, как это обычно бывает в поликлиниках, помещение красовалось уютными тепло-бежевыми тонами. Дизайнерские книжные полки с научными работами именитых, наверное, докторов, аквариум с тремя золотыми рыбками на низкой тумбочке, дорогие на вид бра над кожаным диванчиком. У окна, за темным письменным столом, высокий мужчина лет 40 перебирал кучу бумаг, подписывая некоторые из них блестящей перьевой ручкой. Он не был похож на доктора. Если бы не деловой костюм, его приняли бы за морпеха. Широкие плечи, мощный подбородок, выступающие скулы. А в зубах он сжимал здоровенную папиросу, запах от дыма которой наполнял кабинет. «Пожалуйста, присаживайтесь», — кивнул он на стул напротив, выдыхая дым. «Александр Николаевич, полагаю». «Да», — ответил Саша, следуя приглашению. Подписав очередную бумагу, доктор отложил ручку, сделал глубокий затяг и тремя пальцами правой руки взял папиросу. «Итак, что вас беспокоит?» Дым облаком устремился в сторону Саши. Аромат ударил по обонянию. Темно-зеленые глаза как-то с ухмылкой уставились на него. Будто доктор уже все знал и спросил лишь из вежливости. «Как бы это объяснить?» – замялся Саша, пытаясь подобрать слова. «Как есть на самом деле?» В этом кабинете рассказали столько разных и невероятных историй, что твоя не будет чем-то необычным. Однажды ко мне пришла девушка, которая утверждала, что во сне живет жизнью других людей. Сначала она думала, что это просто сны, пока не побывала в теле своего знакомого. А наутро узнала, что все увиденное во сне было и наяву. Причем она могла рассказать некоторые детали, которые сам этот знакомый вспомнить не мог. Ха! И что же с ней было на самом деле? А это уже информация, которая не подлежит разглашению. Я же все-таки доктор. Владимир Изяславович слегка улыбнулся, сделал еще один затяг. Ну, я вас слушаю, молодой человек. С чего бы начать, подумал Саша. В общем, в последнее время у меня заметно участились случаи, несчастные случаи с моим участием. Все вокруг меня падает, ломается. Я не замечаю, как сбиваю людей. Короче, стал тем еще рукожо... Извините, неловким я стал, проблемным. Понимаю. И почему же вы считаете это чем-то необычным? Многие люди имеют похожие симптомы и живут так всю жизнь. Можете поверить мне на слово. Большая часть человечества подвержена этому недугу. Возможно, но у меня не все так просто. За последние пару месяцев я разбил столько посуды, что пришлось купить алюминиевую, иначе разорился бы. А сколько человек хотело надавать мне за то, что я якобы их толкнул, и при этом я даже не чувствовал, как касался их. Я уверен, что ни этих людей, ни посуду и ничего остального я даже не трогал. Как же так? Совершенно неискренне удивился доктор. Саша замялся, размышляя, стоит ли делиться большими подробностями, но в итоге решился. Однажды я своими глазами видел, как тарелка полетела со стола, как только моя ладонь прошла недалеко от каемки. Но там точно был зазор. Тарелка сама смахнула на пол. А вот это уже интересно. Вы точно уверены, что не задевали ее? Да, и даже если все-таки задел, не могла она улететь с середины стола от легкого толчка. Какой бред, подумал Саша. До чего я докатился? Обсуждаю разбитые тарелки с доктором, который и на доктора-то не похож. Владимир Изяславович нахмурился, будто понял, о чем думает Саша. Ну, не сказал бы, что ваш случай редок. У меня есть один метод. Он снова зажал папиросу в зубах и принялся рыться в выдвижном ящике. Он наклонился, отчего большое кожаное кресло под ним заскрипело, а Саша невольно обратил внимание на блик с гладкой лысой макушки. Вот и оно! Доктор протянул Саше небольшое стальное кольцо. Оно не имело никаких узоров и было совершенно монотонным и невзрачным. «Кольцо?» — с недоумением проговорил Саша. «Со зрением все хорошо. Поздравляю. А теперь примерьте его, пожалуйста». Владимир Изяславович, ожидая, сделал очередной глубокий затяг. Папироса, кажется, не спешила хоть сколько-нибудь прогореть и оставалась при своей прежней, почти нетронутой длине. Саша снова отбросил мысли о странности происходящего и надел кольцо на безымянный палец левой руки. Вдруг он почувствовал что-то странное внутри, будто хаотично двигающиеся частицы, соударяющиеся друг с другом, резко обрели единое направление и ровным потоком струились по телу, создавая электрический ток, питая организм энергией, как батарейку. «Что? Это ощущение?» – пробормотал Саша. Вместо ответа Владимир Изяславович достал из ящика еще один предмет – металлический шарик, сантиметра 3 диаметром, и поставил его на свободное от бумаг пространство на столе. «Толкните его!» С серьезным видом приказал доктор. Саша уже было потянулся к шарику, даже не пытаясь угадать, для чего это нужно. Но Владимир Изяславович прервал его. «Не трогать!» «Что?» – ошарашенно спросил Саша и тут же подумал. «Совсем поехал, лысый. Папироса не конопляная случаем?» «Толкните шарик, Александр», – повторил доктор. «Но не руками. Постарайтесь сделать это силой мысли». «Точно поехавший! И как я в это ввязался?» Саша уже привык к странностям в жизни. Но большой лысый мужик, говоривший, чтобы он двигал предметы на расстоянии, это точно самое идиотское из всех, что происходили за последнее время. Так, дело пахнет керосином. Вдруг это реально отбитый какой-то? Вон какой здоровый. Надо валить, размышлял Саша, но старался не подавать виду. Не стоит покидать мою скромную персону так рано, молодой человек. Пожалуйста, постарайтесь сосредоточиться на этом шарике. Похоже, доктор умеет читать мысли. Или Саша подумал вслух. Сердце бешено заколотилось. Рука сама потянулась в карман. Там лежал небольшой складной ножик-бабочка. Владимир Изяславович сделал очередной глубокий затяг и выдохнул неестественно большое облако дыма в лицо Саши. И вдруг тот успокоился. Тревога куда-то улетучилась. Страх покинул голову. А в голову закралась мысль, что это все не бред, и заставить шарик катиться с помощью одной только силы мысли вполне возможно. Просто представьте, что шарик катится по вашему велению. Саша пристально смотрел на шарик. Представил, как тот отталкивается. Он напряг каждую мышцу. В глазах повысилось давление. Саша напрягся, словно находился в уборной. Но шарик никак не хотел шевельнуться. «Попробуйте представить, что сами толкаете его рукой», — подсказал Владимир Изяславович. Он уже стоял возле окна и смотрел на улицу, придерживая штору. Сказал он это с некоторой усталостью в голосе. Может, он разочаровался, что пациент не может выполнить такое простое задание — толкнуть шарик силой мысли. Что может быть проще? Саша последовал совету. Он представил, что поднимает руку, тянет ее к шарику и толкает его. Пришлось несколько раз повторить эту процедуру. И через несколько минут, когда уже на самих реальных пальцах будто бы почувствовался металл, шар лениво покатился в сторону стопки бумаг и, так и не достигнув ее, остановился. «Пожалуй, хватит», — прервал Сашу доктор. «Доктор ли?» Уверенности в его профессии у Саши оставалось все меньше. Он очнулся, посмотрел на покоящийся шарик, будто видел его в первый раз, и не поверил своим глазам. «Фокус? Неужели это какой-то розыгрыш? Быть может, в столе спрятан магнит, и Саню просто дурачат?» Парень сидел на стуле, пытаясь понять, не глюки ли это. «В папиросе, похоже, забит не простой табак. Там что-то поинтереснее». «Уверяю вас, молодой человек, это не фокус и не розыгрыш, и никакого магнита там нет. В папиросе действительно непростой табак, но это никак не повлияло на то, что произошло», ответил на неозвученные вопросы Владимир Изяславович. «Вы действительно с помощью силы разума воздействовали на этот шарик, и он покатился». «Да он читает мысли?» Саша подскочил, как ошпаренный. «Это все слишком странно. Это невозможно. В комнате наркотический кумар. Вот почему казалось, что шар сам покатился. Но как доктор читает мысли?» «Ага. Саша из-за наркотика просто не замечает, как говорит. Он и сейчас думает вслух. Успокойтесь, вас никто не накурил, и вы вполне контролируете свою речь. Просто я действительно умею читать мысли. Вы к этому привыкнете». «Кто вы такой?» Саша и правда контролировал речь. Он отчетливо понимал, когда говорил вслух, а когда про себя. Теперь осталось понять, что же здесь происходит. «Я маг, телепат, если быть точнее, и могу вас поздравить. Вы тоже маг, но другой специализации – телекинез. Это прикол какой-то. Я уже не маленький, в сказки не верю. Насчет этого можете не волноваться, Александр. На сказку магия не похожа. Волшебная школа с палочками, драконами, привидениями и прочими атрибутиками вам не светит. Магия – та же наука, но доступная лишь для небольшого количества людей. Ну да ладно, вам все объяснят позже». Владимир Изяславович снова сел в кресло, достал из тумбочки под столом лист бумаги с надписью «Рекомендация» по центру сверху и с минуту что-то писал. Только звуки скольжения перьевой ручки о шершавую бумагу нарушали тишину в комнате. Через минуту он закончил писать, поставил печать, размашисто расписался и положил лист в конверт, запечатав его. он приложился кольцом печаткой к конверту, и в том месте, излучая слабое сияние, появился рисунок какого-то переплетенного символа. Саша такого раньше не видел. «Вот, возьмите». Владимир Изяславович протянул конверт. «На обратной стороне есть адрес. Придете туда завтра в 18 часов». Саша взял конверт в руки и прочитал каллиграфическим почерком выведенную надпись. «Г. Москва. Красная площадь. Нулевой километр. Предъявите это письмо, когда потребуется. Когда именно, вы поймете на месте». Владимир Изяславович глубоко затянулся. Папироса, похоже, действительно была нескончаемой. Ее длина не изменилась с того момента, как Саша зашел в кабинет. «А кольцо?» – спросил Саша. «Ах, да, оставьте его себе. Оно вам еще пригодится. И проблем с вашей неловкостью больше не будет. Если, конечно, она не присуща вам независимо от магических способностей». Саша повернулся и подошел к двери. Дверь с легким скрипом приоткрылась. Он вдруг остановился и спросил. «А Хогвартс существует?» «К счастью, нет», — ответил доктор, и с папиросой в зубах снова принялся за бумаги. «До свидания». «Прощайте, Александр», — пробормотал Владимир Изяславович, не отвлекаясь от работы. Он словно потерял всякий интерес к парню. Просто очередной молодой маг. Рутина. Саша стоял с письмом в руках напротив шоссе и не знал, что делать. Проходившие мимо люди изредка бросали взгляд на него, потерянного и погруженного в глубокие размышления. С кольцом на безымянном пальце левой руки он чувствовал себя лучше, более координированным и собранным. Но как только он снимал кольцо с пальца, прежняя неловкость и легкая запутанность мыслей возвращались. Воздух вокруг казался более вязким. Самовнушение? Вряд ли. Произошедшее все еще казалось сном. Но в глубине души Саша знал, это совсем не так. Только разум не мог принять последние события, обещавшие перевернуть жизнь с ног на голову.